Глава третья. Человек в штатском довез меня до отеля, вытащил из багажника мой рюкзачок с вещами, довел до рецепции. Было душно, пахло грозой. «Отдыхайте», — сказал он на ломаном чешском. «Утром за вами заедут. Номер оплачен, завтрак тоже. Поужинать можете в ресторане напротив». «Спасибо», — сказал я ему по-немецки. Человек кивнул, развернулся и вышел из отеля. Я подождал пару минут, отдал ключи обратно дежурному. «Пойду поужинаю», — сказал я по-русски. «Вы меня не ждите. Я люблю поесть и ем долго». Судя по выражению лица, дежурный русский не знал, но он все равно понимающе кивнул. А я вышел из отеля, перешел на другую сторону улицы и остановил такси. Доехал до вокзала. Вокзал в Мюнхене красивый, современный, но, как и везде сейчас в Германии, грязный. Смуглые люди бродят по немецким вокзалам и гадят, где придется. Я пробрался через какой-то бродячий табор к кассам. Поезда на Прагу были, но утром, а сейчас никак. Я отошел в сторонку, достал планшет. Через 5 минут выяснил, что уехать можно, но на автобусе. Милан, Берлин. Который через 20 минут отправляется с автобусной станции. Чертыхнувшись, я ринулся к выходу с железнодорожного вокзала, по пути набивая адрес в Google Maps. Автобусный вокзал был рядом, поэтому я проигнорировал таксистов и побежал к автобусам легкой трусцой. Прибежал к отправлению, едва успел взять билет, вскочил в уже отъезжающий автобус, сел у окна, наступив на ногу какой-то пожилой немке. Извинился. Только отъехали, как стемнело. Полыхнуло молнией, застучал дождь по крыше автобуса. Начался ливень, с ветром и грозой. Автобус сбросил скорость, пробираясь по автобану сквозь потоки дождя. Я закрыл глаза и попробовал уснуть. Но уснуть не получалось. Передо мной стояла Злата. Та, прежняя, которую я любил 2 года назад. Гроза закончилась, когда мы въехали в Чехию. По кольцу обогнули Плзень, проехали сонный Бероун, вкатились в Прагу. Я вышел на автовокзале. Было холодно и мокро. Ночью и тут была гроза. Я закинул рюкзак на плечо и потопал в сторону Вацлавака. По пути поймал такси и через 5 минут уже был на знакомой улице. Я постоял около дома номер 15, на том самом месте, где когда-то лежало голое тело Михала. Перешел улицу, около Кокоду никого не было. 5 утра как-никак. Но само заведение еще работало. Вошел, поднялся по ярко освещенной лестнице. Меня встретил сонный охранник, которому я сунул 500 крон. Открыл дверь, полумрак. Я остановился на пороге, привыкая к этому интимному освещению. Из дальней комнаты струились звуки саксофона, обволакивая и баюкивая. Там же кто-то лениво вертелся на шесте. За стойкой бара сидела полуголая блондинка и о чем-то тихо говорила с Илли. Было такое впечатление, что он все 2 года просидел за этой стойкой, отлучаясь только по нужде. Я подошел. Девица замолкла, вопросительно уставясь на меня. Илли неохотно повернулся, прищурился. «Ты меня обманул», — сказал я. «Ты взял деньги и мою женщину. Это нехорошо». «А ты кто?» — спросил албанец. И, узнавая, засмеялся. «А, ты! Я тебе ничего не обещал. Я тебе ничего не должен». «Не ты. Так шеф твой обещал», — ответил я. «Тот, который в костюме. Зови его, разбираться будем, кто кого обманул». Девица бочком вылезла из-за стойки и отсела подальше от нас. Илли встал, подошел ко мне вплотную. «Тут один шеф. Я», — сказал он. «А я тебе ничего не обещал, поэтому катись отсюда, украинская свинья, пока я в тебе дырок не понаделал». «И что это меня в Чехии все за украинца принимают?» — удивленно сказал я. «Из-за акцента, наверное?» «Из-за тупости твоей!» – засмеялся Илли. «Мне все равно, какая ты свинья, русская или украинская. Вали отсюда, пока жив!» Албанец наклонился ко мне. От него пахнуло перегаром, застарелым, который бывает, когда пьешь несколько дней. И чесноком. Терпеть не могу чеснок изо рта. Я выдохнул, поднялся на цыпочки, отвел голову назад и резким движением вперед ударил албанца лбом в нос. Тот свалился на пол, как подкошенный. Из носа у него хлынуло красное. Я наклонился к Илли. «Нельзя пить на работе», — сказал я. «Это ведет к травматизму. Так и передай костюму своему». В голове у меня от удара зашумело, и тут вдруг дико заорала блондинка в углу. Я от неожиданности аж подпрыгнул. Раскрылась дверь, и в помещение ввалился охранник. Он стоял, как и я, на пороге, щурясь и привыкая к освещению. Лежащего на полу албанца он не видел. Я подскочил к охраннику. «Он в туалет побежал!» – заорал я, стараясь перекричать блондинку. «Быстрее в туалет! Быстрее!» Блондинка внезапно смолкла, как будто кто-то выключил сирену. Охранник что-то промычал, отодвинул меня и ринулся в туалет. А я ринулся к выходу. Скатился по ступенькам, выскочил на улицу, сбив тетку в белой куртке. Она стояла и что-то объясняла небольшой толпе пьяных англичан. Мое появление вызвало у них приступ веселья. Я увернулся от дружеских объятий англосаксов и побежал вниз по улице. Добежал до Вацлавака, где прыгнул в такси, и назвал свой адрес. Сердце колотилось в груди, но было весело. Через 20 минут я уже был в душе, смывая мюнхенскую грязь и албанскую кровь. После душа выпил кефира с круассаном и лег спать. Снилась мне Злата. Снилось, что она лежит рядом со мной в кровати, голая. Я хочу ее обнять, но понимаю, что она мертвая. От нее несет холодом и запах. Запах пота. Как накануне в мюнхенской тюрьме. Боюсь пошевелиться. Боюсь, что она очнется и увидит меня. Проснулся я весь потный уже вечером. Глянул на себя в зеркало. Мокрые взъерошенные волосы, усталый взгляд. Вздохнул. Отправился в ванную. После ванны соорудил себе обед. А точнее, ужин. Пожарил картошку и залил ее двумя куриными яйцами. Еда моей студенческой молодости. Только закончил есть, как звонок по домофону. На маленьком экране высветился силуэт человека. Белая рубашка, лысая голова. Что-то знакомое было в этом силуэте. «Добрый вечер», — сказал я. «Чем могу помочь?» «Добрый вечер», — отозвался силуэт. «Пан Вадим, нам надо поговорить». Я узнал, кто это. Костюм. Пожилой албанец, которому я 2 года назад отписал свою квартиру. «Быстро они меня вычислили», — подумал я. «Хотя, чего там вычислять? На договоре о передаче квартиры был именно этот адрес, где я сейчас живу». «За домом дворик. Там есть скамейка», — сказал я по домофону. «Через 5 минут я спущусь и поговорим». Силуэт кивнул и отошел. А я надел брюки, чистую рубашку. Руки немного дрожали, и это меня разозлило. Вышел из квартиры, спустился вниз, игнорируя лифт, чтобы немного успокоиться. Из подъезда повернул налево, поднялся по ступенькам и вошел во внутренний дворик. Шум с дороги тут не был слышен. От улицы он был отгорожен моим домом и стеклянными противошумовыми панелями. Мой вечерний гость сидел на бетонной скамейке. Чуть поодаль от него на такой же скамейке примостились 2 квадратных человека. Видимо, охранники. Смеркалось. Во дворе зажглись фонарики. Я подошел и сел рядом. Албанец был в белой рубашке, белых наглаженных брюках и в белых сандалиях. Я же наоборот. Был во всем черном. Разве что мокасины были синие. Но в темноте это было не так заметно. «Добрый вечер, пан Вадим», — повторил албанец. «Добрый вечер, пан Белоши», — отозвался я. Албанец покосился на меня. «Вы искали меня», — продолжил он. «Избили моих людей, испугали девочек, причинили ущерб. Вы с виду нормальный человек, а ведете себя неадекватно». Я хмыкнул. Повернулся к говорившему. Внимательно посмотрел на него. При свете уличных фонарей было видно, что за эти 2 года он постарел. Сильно. «Не надо говорить мне про порядочность и адекватность», — сказал я. «Вы меня кинули. На квартиру. У нас с вами была договоренность, которую вы нарушили. Вы украли у меня и квартиру, и женщину». «Ваша женщина сама от вас ушла», — сказал Белуши. «Вы не смогли ее удержать». «Моя бывшая женщина мне рассказала, как она от меня ушла и кто ее к этому принудил», – парировал я. «Где она сейчас?» – вдруг быстро спросил албанец. «Где Злата? И как вы с ней встретились?» Я вдруг успокоился, откинулся назад, забыв, что на наших бетонных скамейках нет спинок, и поэтому чуть не грохнулся. Удержался, выпрямился. «Случай», – начал врать я, – Обыкновенный случай. Мы встретились на заправке около Мюнхена. Она заправлялась на третьей колонке, я на четвертой. Встретились и поговорили. И она рассказала мне все. И про Илли, и про мою дочь, и про то, что у нее в багажнике. Албанец вполголоса выругался на своем языке. Две фигуры на соседней скамейке шевельнулись, но Белуши успокаивающе поднял руку. Фигуры замерли. «Можешь забирать свою женщину», — немного помолчав, сказал албанец. «Только машинку ее верни, она не твоя». «Женщину я уже забрал», — сказал я. «Она теперь в надежном месте, и вам до нее точно не дотянуться. Вы мне должны вернуть дочь и квартиру». Белуши присвистнул, внимательно поглядел на меня. «Дочь ее нам не нужна. Я тебе скину координаты, у кого она сейчас обитает», — наконец-то сказал он. «С этим проблем нет. Это твоя Злата что-то попутала. И насчет квартиры тоже мимо. Сделка прошла давным-давно. Эта квартира уже 100 раз перепродана». «Вы возвращаете мне дочь и квартиру», — перебил я его. «И срока у вас на это 2 дня. Мне не интересно, у кого вы ее будете покупать и за какие деньги. Я хочу эту же квартиру назад». «Ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь?» — вскипел албанец. «Ты ничего не спутал? Да я сейчас пальцем шевельну, и тебя на мелкие кусочки разрежут. Ты знаешь, кто я такой?» И он замолчал, тяжело дыша. Благодушие его испарилось. Рядом со мной сидел жуткий человек. Старый, но от этого не менее опасный. Внезапно на первом этаже, в окне напротив нашей скамейки, зажегся свет. Сквозь полупрозрачные шторы было видно, как молодая женщина вошла на кухню и, не торопясь, принялась готовить ужин. «Я знаю, кто вы», — сказал я. «Вы Эдди Белуши, и вы серьезный человек, и можете убить меня в любую минуту. Но это вам ничего не даст, потому что машину вы назад не вернете. Эта машина через некоторое время припаркуется возле дома, где живет ваш внук, и то, что лежит в багажнике, сработает. У меня есть хорошие друзья, которые мне помогут». Помолчали. «Ты мне угрожаешь?» – удивленно спросил албанец. «Ты кто такой?» «Ты знаешь, кто я такой», – устало ответил я. «И я знаю, кто ты такой. Ты человек, который меня обманул. Я хочу, чтобы ты мне вернул то, что мне принадлежит. А я тогда верну тебе машину. Мало того, я сам эту машину отвезу куда надо». «А Злата не говорила, куда надо отвезти машину?» – вдруг быстро спросил Белуши. «Нет», – ответил я. «Не спрашивал. Меня интересует девочка и квартира». «Хорошо», – сказал албанец и встал. Я остался сидеть, двигаться не хотелось. Белуши что-то сказал своим охранникам, те поднялись. Троица прошла мимо меня к выходу из двора. А я остался сидеть, посидел 5 минут, бездумно глядя в окно напротив, где какая-то женщина готовила, и ощущая задницей холод бетона. Собрался уже уходить, как заметил спешащую ко мне знакомую фигуру. Гонза был в костюме и с рацией в руке. Подошел, сел рядом. «Добрый вечер», — сказал я ему. «Добрый», — эхом отозвался Гонза. Открылась дверь подъезда. Из него вышла женщина в светлом платье. Процокала мимо нас на высоких каблуках, поздоровалась с нами. Мы выдохнули в ответ «Добрый вечер». Проводили ее взглядами. Она свернула за угол, но цоканье каблуков еще долго отдавалось в ушах. «Я вроде тебя давно знаю», — внезапно начал Гонза, как будто продолжая когда-то начатый разговор. «Но что-то не замечал в тебе агрессии. А тут ты вдруг с катушек сорвался. Злату избил, из Мюнхена уехал, дебош в ночном клубе устроил, нос человеку сломал. Он теперь в больнице лежит. Только что вот криминальному авторитету угрожал. Ты чего это?» «Да что-то я перенервничал», — ответил я. «Ну и психанул». «Неплохо ты перенервничал», — протянул Гонза. «Ты понимаешь, что ты своими угрозами Эдди Белуши себе смертный приговор подписал? И на кой черт ты тут наплел про его внука?» «Про Белуши ты мне сам рассказал, когда я тебе насчет своей квартиры поделился», — ответил я. «А про внука наугад сказал. У каждого пожилого негодяя обязательно должен быть любимый внук». «Угадал», — покачал головой Гонза. «У него внук и 2 внучки. Но разговор не о нем, а о том, что ты тут наплел, и как нам тебя из этого дерьма вытаскивать?» «Никак», — сказал я. «У меня к вашим албанцам претензии. По квартире и ребенку. «С чего это они наши?» – возмутился Гонза. «С того, – ответил я, – что тот же Илли 2 года назад сидел в Кокоду и барыжил наркотой. И сегодня он сидит там же. А вы, доблестная чешская полиция, ни хрена за эти 2 года не сделали». «Я не служу в чешской полиции», – хмуро сказал Гонза. «Ну и чего ты тогда ко мне пристал?» Я встал со скамейки. «У вас крайних нету. Наркотой торгуют все, кому не лень. Оружие вот возят, людей запугивают». «Я поставлю машину возле твоего дома на всякий случай». Гонза тоже встал со скамейки. «Приглядят за тобой. И нам будет нужна твоя помощь. Надо будет узнать, кому предназначалась взрывчатка в машине Златы. И тогда-то мы возьмем Белуши и его банду». «А что раньше не взяли?» Усмехнулся я и направился к своему подъезду. «Они наркотой больше народа убили, чем этой вашей взрывчаткой». «Погоди». Гонза догнал меня у дверей. «В конце концов, это твой долг – помочь государству в борьбе с терроризмом». «Помогу», – ответил я. «Вот только верну себе квартиру и дочку, и потом сразу возьмусь за выполнение государственного долга». Гонза чертыхнулся. «И тебе спокойной ночи», – сказал я и закрыл дверь перед другом.